Можно подумать, она вообще способна сесть на лотос, пусть и в ее возрасте. А она не может, — уверенно говорит Ленка. Пыталась, несколько раз пыталась, но не получилось. Ты что? Не отпирайся, я сама видела. Ноги не складываются, члены потеряли гибкость. Это из-за сидящей жизни. Она пишет труд, результат многолетних изысканий, практически со стула не встает, из-за стола. Она... Генриетта демонстративно сомневается в способности Августа что-нибудь написать. «Лена, ты что?» «Я ей говорю, Августа хватит! У этого, как его, Эйлера, даже глаз от такого напряжения вытек. А она работает и работает, работает и работает. И каков результат? Практически нулевой. Твои усилия, ты...» Все, понимаете ли, уперлась в труды Гершензона. Он ей просто позарез нужен. С этими трудами, а на кафедре их нет, сгорели. Последствия грандиозного пожара, вся надежда на вашего Борю. Говорят, у него и весь Гершензон. Ну, говорит Генриетта, не знаю, он никого не принимает. Знаю, знаю, он отошел от дел, но, может быть, в виде исключения? Он доверяет мне одной. А как я вас рекомендую? Самым наилучшим образом, как достойных людей. «Нам надо узнать друг друга получше», — говорит Генриетта, — «в другой обстановке. Я доверяю своей интуиции, в домашней обстановке, за чашкой чая и свежим тортом птичье молоко. И лучше, чтобы гости были разнополыми, это располагает. Поэтому если бы вы, скажем, пришли с этим милым юношей, — говорят, он порвал с Лохвицкой, — это она поэта Добролюбова имеет в виду, озаряет Ленку. Он, говорит она, а как же всегда. Приходите, многозначительно кивает Генриетта, поговорим. Если мне подскажет, я дам рекомендацию. Ленка прижимает руки к груди. Спасибо вам, выдыхает она, спасибо. Генриетта подзывает ее согнутым указательным пальцем. А что за труд пишет вот это? Она кивает на Августу, который отмахивается от крупного жизнерадостного комара. Частотное распределение букв «Алев» и «Зайн» в первой версии хазарского словаря, — отвечает Ленка. — А вы, случайно, не знаете, где набрала эту блузку? — Я что-то не поняла, — говорит Августа, отцепляя репейник от подола юбки. — Что ей нужно? — Поэт Добролюбов. — Зачем? — Странный вопрос. Сколько ей и сколько ему? Она мылась в эфире, теперь способна на многое, у нее новые зубы растут. Честно? Ты видела? Ну, уж не знаю, что я там видела, но раз ей нужен Добролюбов, мы приведем к ней Добролюбова. Пока не знаю как, но приведем, жизнь на это положу, а дальше ее забота. Нет, головой Августа, это будет его забота. «Ну, не знаю, — крутит головой поэт Добролюбов, — что я там забыл? Додик, ради меня! Ну, что от тебя требуется? Сущие пустяки. Посидишь, попьешь чаю, мы торт купили. Мне нельзя сладкого, у меня тенденция к ожирению. Это диетический торт. Ей тоже нельзя. И вообще, ну, что ты капризничаешь? Культурная женщина, приятно пообщаться. Посидишь, поговоришь и пойдешь. Женщина?» — Мумия — это ожившая, а не женщина. Может, подумать, я ее не знаю. — Ты Лохвицкую знал, и весьма коротко. А результат? — Не надо про Лохвицкую, больше не надо. — Ну вот, видишь, тебе нужна перемена обстановки, развеяться, пообщаться, расширить круг знакомств.